25. Торжество Виктора Сергеевича. Конечно, Виктор Сергеевич сказал бы карлику, где водка. Объяснил бы, что водки нет, а есть настойка на орехах, и она куда лучше водки. Но в горле у него пересохло, а сердце билось с такой скоростью, что Петров не смог вымолвить ни слова. «Водку мы и сами найдем. Руб за 100, что она в подвале!» Подмигнула Вероника и открыла люк. «Мальчики, следите за пенсионером, а я пока осмотрю подвал». Женщина спустилась в подвал и через 10 минут нашла настойку. Бандиты уселись на кухне и сразу выпили по стакану ореховки. «Сейчас бы закусить соленым помидором», — грустно произнес Василий Степанович. «Нам нельзя соленые помидоры. У нас по одной почке», — крикнула Вероника из соседней комнаты. Она исследовала Петровский дом, Литкины фотографии. «А хозяйка в молодости красавицей была. Здоровая, видно, с двумя почками». «А мне можно помидоры? Хочу помидоры, Вероника. Поищи в подвале помидоры, пожалуйста», — попросил троянский конь. «Я же карлик. Мне неудобно работать с высоко расположенными предметами». «Хорошо», — сказала Ника и полезла в подвал. Через несколько минут из подвала раздался ее крик. «Ой, мальчики, тут такая прелесть! Самодельные консервы с деревянными крышками и картинками. Есть бабы голые». Бабы голые заинтересовали мальчиков. Василий Степанович спустился в подвал сам и помог Вениамину. Едва они скрылись в подвале, Виктор Сергеевич быстро закрыл люк задвижкой, перевернул посудный шкаф с незакрывающейся правой нижней дверцей прямо на крышку люка, вместе с посудой. «Вот видишь, Лида, а ты хотела выбросить шкаф. Дверца ей не закрывается. А ничего выбрасывать нельзя, пригодилось». Вересаева и Веня, увидев, что крышка люка закрылась, разом закричали. Как-то страшно. Обреченно и нечленораздельно. «О, а, у, йо!» Только карлик сумел внятно оценить ситуацию и сформулировать требования. Детским голосом он сказал: «Дяденька, откройте, пожалуйста!» Басом добавил: «Открой, тварь, убью!» Виктор Сергеевич не открыл. Вересаевы поняли, что ошиблись. Недооценили Петрова, а себя, напротив, переоценили. Вероника открыла было огонь из автомата по кирпичному потолку подвала. Она одна взяла оружие с собой. Но бесполезно. Женщина заплакала. «Отпустите меня, пожалуйста!» Виктор Сергеевич облил бензином пол на кухне, осторожно поставил на люк ящик с гранатами, зажег спичку, бросил ее на пол и побежал прочь. Подумал, жаль пары полуботинок, которые у него отнял Василий Степанович. Но ничего, он сделает новые. Петров смотрел на свой горящий дом с крыши соседнего, с того, где жил Коля Чудотворцев. Пахло костром, керосином и шашлыком. Криков о помощи Виктор Сергеевич не слышал. Потом рванули гранаты. А потом пошел дождь. Наверное, если бы не дождь, сгорела бы вся Маргаритовка. «Но, видимо, зачем-то нужно было, чтобы она осталась», — часто говорил новой жене Виктор Сергеевич. «А то получилось бы, что Маргарита есть, а Маргаритовки нет». Лето 35-го. 26 августа 35-го года Виктор Сергеевич открыл свой дневник наблюдений и записал: «Как ни странно, Петр выжил и до сих пор бегает по развалинам нашего дома. Я кормлю его. Иногда я прихожу на пожарище, и мы подолгу, ничего не понимая, смотрим с Петей друг на друга. Я решил, что буду жить в доме полковника. Маргарита стала моей женой, как и завещала Лида. Отметим задним числом, хороший совет. мы взяли к себе Варвару. Девочка называет меня то папой, то дедушкой, то дядей Витей. Я учу ее читать и писать. Она научилась считать до 600. Анжелика, вдова полковника, теперь служанка у нас. Еще она занимается с Варварой русским языком и литературой. Животноводы иногда приносят мне овец, кроликов ловлю сам. Полковника и Лиду мы похоронили в парке культуры и отдыха. Иногда мы ходим на могилу вместе с Анжеликой. А недавно, это было 25 августа, я залез на башню, которую когда-то построил полковник. Залез, огляделся по сторонам, подумал, что вся видимая земля теперь под моим началом, от моря до туманной дали. Я подумал, что надо будет засадить все брошенные огороды помидорами. Не сразу, конечно. За пару сезонов освою. Сколько сезонов мне еще осталось? 3? В этот момент в доме зазвонил телефон. Маргарита крикнула: «Виктор Сергеевич, тебя!» «Кто это может быть? Давно никто не звонил мне, и я никому не звонил. Я вообще забыл, что у нас есть телефон. Может, просто линию замкнуло?» Телефон не умолкал. Я спустился с башни и взял трубку. «Первый, это ты?» — услышал неизвестный голос. «Первый погиб», — сказал ей и добавил. «Геройски. Он похоронен в парке культуры и отдыха с воинскими почестями». «Мы знаем. Теперь ты первый». «А что это потребует от меня? Кто вы?» «Кто мы?» «Если ты первый, то мы нулевые. До свидания, Виктор. Еще свяжемся». На том конце провода положили трубку. После звонка у Виктора Сергеевича забилось сердце. «Кто звонил?» — спросила Маргарита. «Не поверишь, это были нулевые». «Кто это?» «Я не знаю. Есть гипотезы». Виктору Сергеевичу вдруг захотелось с кем-то поговорить, но не с Маргаритой. К своему старому дому Петров шел долго, мимо почти исчезнувшего одноэтажного кирпичного сооружения, где некогда жил тренер сборной по футболу. Деревянный шалаш крыши каким-то чудом держался на нескольких вертикальных балках. Потом Виктор Сергеевич увидел двухэтажный особняк директора механического завода Антона Левицкого. Особняк стоял без крыши. Ее остатки окончательно унесло во время весеннего шторма, того, что случилось сразу после падения самолета. Зато на крыше директорского дома появились молодые деревца, кажется, акации. «Жизнь остановить полумерами», — подумал Виктор Сергеевич и довольно улыбнулся. Мимо дома Степановых Виктор Сергеевич буквально прокрался. У автомеханика громко играла музыка. Без высоких и низких частот скрежетала гитара. Барабанщик бил в огромный ящик. Степанов сам сделал диафрагму для динамика. Из пропитанной канцелярским клеем ткани. Максим танцевал под металлику. «Master of Puppets». Ну как танцевал? Тряс головой и размахивал руками, будто пытался поднять невидимую штангу. Штанга не поддавалась. Потом Максим опускал руки и вновь пытался поднять штангу. Несмотря на прохладную погоду, Максим был в синих шортах и черной майке, на голове бандана. Судя по крикам, Степанов-старший тоже слушал металлику, но во двор не выходил, сидел на кухне у открытого окна и кричал, подпевая солисту. «Какая страшная музыка!» — подумал Виктор Сергеевич. «Она как спорт или игра в карты. Бессмысленная и беспощадная. Только зря расходуют энергию аккумуляторов». Дом Петровых сгорел почти дотла. Сгорели ближайшие к дому деревья. Из колодца торчали две обгоревшие доски. Каким-то чудом оказался нетронутым турник. Но он стал абсолютно черным и в таком виде напоминал виселицу. Золото Виктор Сергеевич так и не нашел. Жена перепрятала слитки за несколько дней до нападения Верещагиных. Куда? Петров не знал. Рассчитывал, что когда-нибудь увидит тайник во сне. Петра, первый, нашел сидящим на перекладине. Петух посмотрел на Петрова левым глазом и отвернулся. «Не узнал, засранец», — подумал Виктор Сергеевич и рассмеялся.